Глава 6. Причина, по которой я был немотивированным, когда являлся безработным. Давайте кратко поговорим о человеке по имени Глен Райдерс. Около 10 лет назад, Сэрика, которая в то время была членом императорских придворных магов, взяла некого мальчика по своей прихоти, который потерял семью в определенном случае. Этот мальчик был Глен. Чтобы позволить этому мальчику полноценно прожить свою жизнь, Сэрика показала ему, что такое волшебство. И с тех пор Глен был очарован таинственным миром магии. Хотя у него не было особого таланта как волшебника, но он учился с сильной страстью. Глен, который любил магию с самых глубин своего сердца, также был осыпан семейной любовью Сэрики. Наконец, Глен был принят в Императорскую магическую академию Альзана, и именно в это время Глен обнаружил свой особый талант. По какой-то причине Глен имел особенно сильное средство к методам, связанным с запечатыванием или стагнацией изменений. Такова была личность Глена. Тем не менее, не было никакого способа использования такого таланта для магов, которые ставили своей целью создание изменений. По мере приближения градуировки Глена, у которого возникли проблемы с написанием дипломной работы, он использовал свою личность для создания определенной оригинальной магии. Таким образом родился мир дураков. Глен, который был посредственным магом и не имел каких-либо особых достижений, использовал эту технику в качестве основы для своего тезиса. Однако волшебники мира не видели никакой пользы для такой магии и издевались над Гленом за это. Бессердечные профессора подожгли его тезис, и в самом конце не осталось ни одной записи от магии Глена. Тем не менее, существовала организация, которая нашла уникальное применение для этой бесполезной техники. И это были знаменитые и престижные императорские судьи. Они были сильнейшей группой магов Империи, которая служила личным мечом императрицы. После окончания обучения Глен был тайно отнят императорскими придворными магами. Сэрика была тронута до слез и оказала поддержку и благословение Глену, который наконец заслужил великолепное возвышение. Глен гордился тем, что его сила будет использована ради людей. Затем для Глена начался ад. Внезапно Глен проснулся. Чувствовал он себя ужасно. Его голова неудержимо тряслась, и боль пронзала его тело, как будто это были трещины. Однако боль служила доказательством того, что он все еще жив. «Где это я?» Казалось, он спал на кровати. Запах антисептика наполнял воздух. Судя по белоснежному цвету комнаты, это была медицинская комната Академии. «Ах, ты проснулся!» Систина сидела на стуле у кровати Глена и прижимала вытянутые ладони к его телу. Ее руки сияли теплым свечением исцеляющей магии. Жизнь восстановления. «Слава богу! Я думала, что вы уже не сможете этого сделать!» Глаза Систины стали наполняться слезами. «Глупая. Боже, ты действительно глупая, чтобы сказать что-то такое необоснованное». Похоже, Систина тащила его сюда всю дорогу и обеспечила экстренное лечение. Глен посмотрел на свое тело. Его раны были покрыты пропитанными кровью бинтами. С другой стороны, состояние Систины выглядело еще хуже. Свет ее лица почти совпадал с ее волосами, в результате того, что она переместила Глена, который был тяжело ранен. Весь путь до этого места. Кроме того, вполне вероятно, что она все время использовала жизнь восстановления, когда Глен был без сознания. Ее выражение было наполнено страшной усталостью, а холодный пот и бледное лицо были симптомами болезни маны. «Остановись! Этого достаточно! Я в порядке! Уже!» Увидев, что Глен пытался встать, Систина поспешно двинулась, чтобы остановить его. «Вы не можете быть в порядке! Возможно, ваше кровоточение остановилось! Но не все раны были закрыты, вы знаете?» «Для начала, ты потратила много магической силы, чтобы использовать рассеять сила. Если ты будешь продолжать, то можешь умереть». «И ты был бы мертв до этого, просто будь послушным». «Но...» «Хм, старик, я все еще в порядке. Как правило, я понемногу копила волшебство в этом волшебном кристалле, поэтому у меня все еще есть волшебная сила». Говоря это, Систина показала хрустальный кулон в своей руке Глену. «В любом случае, вы нужны здесь, так как есть еще один враг. Поэтому мне нужно сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам восстановиться». Понимая рассуждение Систины, Глену оставалось только отвернуться. «Ясно. Я оставлю на тебя свое выздоровление. Извини». «Хм. Было бы здорово, если бы ты сразу поступил так». Когда она выдохнула воздух, Систина продолжила использовать жизнь восстановления. Однако как они могут продолжать? Это была странная ситуация, когда противник мог атаковать в любое время. Если бы он находился на месте врага, то он бы определенно воспользовался этой возможностью. Глен пробормотал, пытаясь сломать нервную неловкую атмосферу, которая пронизывала воздух. «Кстати, Как ты выяснила, что я планировал? Вы говорите об использовании рассеивания? Это прискорбно, но я думаю, что могу понять довольно уникальные мысли учителям. Она снова вздохнула. Это было одним из бесчисленных раз, когда она вздохнула после встречи с этим человеком. Если бы вы действительно хотели, чтобы я убежала сама по себе, тогда бы вы бы не спросили, сколько у меня осталось волшебной силы. Тогда вы не сказали бы хорошо, когда сталкивали. Ха-ха, я думал, что это не сработает. В 7 случаях из 10. Это похоже на то, что вы делаете все возможное, чтобы не сказать «я верил в тебя» в такое время. Разве это не так, учитель? Старик. Ты действительно? Это отлично. Но я дерзкая. Не кради мои слова. Да-да. Систина почувствовала облегчение. Если он мог отреагировать таким образом, то это показывало, что сейчас он в порядке. Конечно, все же необходимо было доставить его до настоящего врача или специалиста по белой магии для немедленного лечения. Учитель, как вы себя чувствуете? Плохо. Все мое тело болит. Я хочу плакать. Это уже хорошо по сравнению с тем, что было до этого. Вы знаете? Больно. Я буду спать. В любом случае, я ничего не могу сделать. Прямо сейчас. Уа, ваши отношения действительно меняются так быстро, не так ли? Ты, если враг придет, пока я все еще сплю, оставь меня здесь и беги. Ладно. Я не могу этого сделать. Учитель? К тому времени, как она ответила, Глен уже заснул. Кажется, он снова потерял сознание. После этого время прошло мирно. Пожалуйста, не дайте врагу атаковать в это время. Молилась она богам, что не было на нее похоже. Систина продолжала поддерживать последствия жизни, позволив своему сознанию отступать. Она выпрямила дыхание и продолжала медленно отпускать свою магическую силу. Сколько времени прошло с тех пор? Я хотел быть волшебником справедливости. А? Систина, чье сознание расслабилось, снова пришла в себя. Повернувшись к Глену, она открыла глаза. Однако похоже, что его сознание все еще было поглощено какими-то далекими воспоминаниями. Он безучастно смотрел в потолок. Вот почему я думал, что моя мечта была исполнена в то время. Учитель? Первый человек. Я гордился. Какой сон он видел? Глен бормотал, никому не обращаясь. Его слова никто не мог бы понять. Но второй. Я не мог не подумать, что это было немного странно. После третьего я ясно понял. Систина молчала, слушая Глена. Все называли меня героем. Это правда, что я спас много жизней. Но я действительно не подхожу. После этого шепот Глена остановился. Он снова упал в беспамятство. Учитель? Систина не могла понять смысла того, что сказал Глен. Все, что она могла сделать, так это попытаться угадать, что он имел в виду, используя кусочки информации. Кажется, он когда-то был частью имперской армии, и он был волшебником, у которого была оригинальная магия, которая специализировалась в бою. Кроме того, его ненависть к магии была чрезмерной, и у него было одностороннее мнение, что магия – инструмент для убийства. И, наконец, его бормотание минуту назад. «Учитель Глен!» Итак, используя исцеляющую магию, Систина рассеянно думала о безответственном и беззаботном человеке по имени Глен, который ни разу не был серьезным. «Как долго я спал?» Из угла сознания раздался звук, который озвенел где-то в темном мире. Это был резкий звук, похожий на столкновение двух металлических предметов. Что это за звук? Словно поднимаясь из трясины воспоминаний, он осознал истинную принадлежность этого звука. Глен, сознание которого полностью восстановилось к тому моменту, сразу же спрыгнул с кровати. «Сколько времени прошло?» Никто не ответил. Посмотрев вниз, он увидел Систину, которая переутомилась и теперь крепко спала на краю кровати. Единственным звуком, который раздавался в комнате, был тот самый звон. Глен залез в карман и достал магический камень, который издавал звон, и приложил его к уху. «Сырика!» «Глен!» Он услышал облегченный голос, исходящий от магического камня. «Слава богу! Я за тебя беспокоилась, идиот!» Голос из камня был немного шатким. «Я пыталась связаться с тобой бесконечное количество раз, но ты не отвечал, так что я думала, что могло что-то случиться». «Извини, были проблемы, но я еще жив». «Ты сражался с врагом?» Голос Сырики как будто ожесточился. «Ну, в этом была необходимость. Об одном из вражеских магов. Я убил его». «Я вижу». Глен проигнорировал кажущийся апатичным голос, исходящий с другой стороны, и продолжил. «С этим все враги, о которых мы знаем, были нейтрализованы. Остается волшебник, которого мы не подтвердили. И, вероятно, этот человек, который стоял за всем этим. Я боюсь, что ученик, которого забрали, находится у него. Есть ли прогресс с вашей стороны? Мы пытались телепортироваться в Академию, но это не сработало. Как мы и подозревали, телепортация Академии была разрушена. Черт, сколько времени, денег, реагентов и катализаторов потрачено впустую. Это собственность нации, поэтому надо относиться к ней намного осторожнее. Хотя бессмысленно говорить такие вещи террористам. Понимаю, но если бы вы были здесь, то я был бы спокойнее. Тем не менее, императорские придворные волшебники наконец выдвигаются. Подразделение Фиджет для борьбы с магическими террористами находится в движении. Но на данный момент у них много проблем, касающихся барьера, в котором заперта Академия. Через некоторое время они смогут его разрядить. Эти парни на самом деле пришли? Наверное, даже императорские придворные маги не смогут легко рассеять его. Честно говоря, зачинщик этого инцидента находится в этой области, как и в их способности с магией пространственного типа. Это гений, который вряд ли встречался в истории. Даже я должна признать, что недостаточно квалифицирована. Серьезно? Зачем ты так много говоришь? Ну, ты должен знать, что волшебство, в котором я специализируюсь, находится в области боя. Я могу убить одного или двух богов, но я не подхожу для таких сложных вещей. 7-й ранг. Его можно достичь, отдав всем, даже свою человечность на исследование магии. Но ее пределы намного шире. Глен почувствовал себя огорченным, услышав слова Серики. «Должен ли я как можно быстрее прийти к решению? Есть ли у меня время?» Задумался на мгновение Глен. Однако было правдой, что, невзирая на результат, он сумел спасти Систину. Если бы он не нейтрализовал двух опасных магов, особенно того бесчеловечного правонарушителя, тогда не было и речи о том, что случилось бы с 50 учениками, которые были заложниками. Что сделано, то сделано. Возможно, то, что я делаю сейчас... Глен собрался и продолжил разговор с Серикой. О возможности предателя в Академии. Вы что-нибудь нашли? Ничего. Я проходила через профессора и преподавателя один за другим, но не было никого, кто бы исчез. Все они подтверждены как присутствующие. Серьезно? Нет, возможность предателя все еще существует. Например, есть способы, чтобы один украл формулу для магической системы безопасности, а затем вступил в сговор с этими парнями. В любом случае, личность врага, проникнувшегося в эту Академию, по-прежнему не может быть подтверждена. Угу. Моя голова болит. Ни намерения врага, ни их личность не были известны. Итак, как мне с ним бороться? Начнем с того, где этот парень прячется в этой Академии. Эта Академия большая. Помимо кампусных зданий, есть также таинственный лес, древние руины и подземный лабиринт. День закончится прежде, чем я смогу проверить их все. Черт побери! Какая у них цель? Глен начал ругаться и кричать. Кстати, в этом есть странная вещь. И что же это? Используя магическую вычислительную машину монолитного типа в столице, я исследовала магическую схему через барьер Академии. И я обнаружила что-то странное. Что-то странное? На данный момент барьер, который запечатывает Академию, не имеет функции, позволяющей людям выбраться. Настройки барьера были изменены таким образом, чтобы не было никакого способа сделать это. А? Как это возможно? Эти парни подготовились так, чтобы не пустить вас. Но разве это не значит, что они также должны были подготовить ключи, чтобы выбраться? Это, как правило, верно. Но до самого конца барьер устанавливается так, что невозможно выйти. С практической точки зрения также невозможно насильственно уничтожить его. Тогда как эти ребята планируют выйти после достижения своих целей? Как я могу это знать? Не говори так. Затем в голове Глена мелькнула одна возможность. Нет, подождите. Глен вытащил часы из своего кармана, чтобы проверить время. Но кажется, что они были повреждены в битве с человеком в темной одежде. Стрелка часов остановилась на 12. Серика, какое сейчас время? А? Просто скажи мне, мои часы сломаны. Прямо сейчас лишь 5 часов. Так зачем тебе это нужно? Другими словами, я спал около 5 часов. В этом есть что-то неестественное. Тот человек в темной одежде напал сразу после моей битвы с Джином, не давая нам столько времени на то, чтобы перевести дух. Хотя возможно, что враг потерял нас из виду. Но почему он не искал нас в течение этих 5 часов? Эй, Серика, действительно ли телепортация недоступна? Если ее нельзя использовать, то разве это не очевидно, что она сломана? Несмотря на то, что мы активировали формацию на этой стороне, от нее не было ответа. Кроме того, разве мы не установили, что уничтожение барьера было бы единственным способом? Что, если они не сломали телепортационную формацию, а вместо этого изменили ее магическую композицию? Если бы они изменили настройку образования в Академии так, чтобы отсоединить его от основного источника, а где-то в другом месте уже готово было другое образование, которое они сделали заранее? Ха-ха! Да что ты знаешь? Это невозможно. Телепортационные формирования создаются исключительно для телепортации в определенное место. Уничтожить это одно, но создать новую структуру, чтобы всего лишь изменить настройки, это то, чего даже я не смогла бы. Что, если это был человек, который взял под контроль барьер Академии? Он гений волшебства пространственного типа, который впечатлил даже вас, правильно? Если бы это был тот парень, то разве это было бы невозможно?» Услышав вопрос Глена, Серика на мгновение замолчала, не зная, что сказать. «Нет, как можно? Это невозможно. Но если это был тот парень, тогда...» «Серика, если бы ты была тем парнем, и вы могли бы использовать любые понравившиеся вам методы, сколько времени потребовалось бы, чтобы изменить настройки этого образования? Грубого предположения вполне достаточно». Если необходимые знания были бы получены заранее, а инструменты и реагенты были заранее подготовлены, тогда, полагаю, у меня это потребовало бы 6 часов. «Принято!» «А? Что случилось?» Глен насильно завершил соединение и вернул магический камень в карман. Затем он нашел карту дурака у постели, взял ее и спрыгнул с кровати. Проверяя состояние своего тела, он почувствовал боль от прикосновения к его закрытым ранам. Но ему было этого достаточно, чтобы двигаться. Если он будет энергично двигаться, то его закрытые раны, вероятно, снова откроются. Однако он мог только радоваться, что выздоровел до такой степени. «Спасибо, Систина. Хорошо, что ты была рядом». Глен взъерошил волосы Систине и выбежал из медицинской комнаты. Вероятно, что они следовали этому сценарию. Размышляя над этим, Глен быстро прокрутил в своей голове план Академии. Хотя его раны снова открывались каждым новым шагом, начиная кровоточить, но Глен не обращал на это никакого внимания. Во-первых, человек, находящийся за кулисами, заглянул в Академию накануне и нашел место, где можно спрятаться. И, скорее всего, в подземном лабиринте. Затем вчера вечером Серика и другие профессора отправились в столицу, используя телепортацию. После этого человек начал готовиться к своему ходу и всю ночь возился с барьером Академии. Глен повернул за угол, проходя во двор Академии. Далее меняются настройки формации телепортации. Для этого требуется много дорогостоящих реагентов и специальных инструментов. Вероятно, было невозможно доставить их за один день до этого, поскольку транспортировка такого специализированного оборудования привлечет внимание сотрудников Академии. Вот почему были задействованы такие люди, как человек в темной одежде и тот преступник Джин. Следуя плану, двое из них взяли бы в заложники учеников, и в то же время человек за кулисами начал бы изменять формацию телепортации. Пробираясь во двор, Глен пронесся по лесной тропе и направился к пункту назначения. Тем не менее, человек за кулисами сделал просчет, и это было то, что я неожиданно победил 3 его союзников. Этот парень полностью сосредоточил внимание на изменении формации. Поэтому причина, по которой он не показывал себя, когда я был без сознания, в том, что у них не было времени и свободных рук, чтобы сделать это. Если они смогут завершить формацию, тогда они смогут отпустить Люмию. Таким образом, к тому времени, когда прибудут люди за пределами барьера, то они уже будут далеко. Нет. Есть вариант более односторонний, чем этот. Если они подорвут кристалл взрыва после того, как уйдут, то их преследователям надо будет потратить много времени на выявление трупов заложников. По сути, это было похищение, которое специально предназначалось для Люмии. Если они сделают это похожим на террористическую атаку, тогда они смогут блестяще ввести в заблуждение общественное мнение. Но еще слишком рано делать какие-либо выводы. В этом сценарии есть 2 несоответствия. Первое. Люмия. Если бы все, что они хотели сделать, это похитить ее, тогда им бы не пришлось проходить этот длинный путь. А они могли просто сделать это незаметно. Возможно, они опасались, что их отследили, но это слишком маловероятно. Так что настоящая причина, по которой они сделали Люмию своей целью, по-прежнему остается загадкой. Во-вторых, что касается предателей из Академии. Чтобы этот план работал, должен быть предатель. Это не сработало бы, если бы кто-то просто что-то замышлял с этой группой, так как в противном случае они не смогли бы выполнить начальное условие – проникновение в Академию. Однако Серика сказала, что нет предателей. Может быть, я слишком спешу? Он не мог не чувствовать, что сделал неправильное осуждение. Однако наиболее вероятным местом для формирования телепортации была телепортационная башня. Затем мысли Глена, которые возникли в его голове до этого момента, были внезапно подтверждены. По мере того, как открывался вид на чисто белую башню, он увидел бесчисленное количество големов, выстроившихся неестественно на последнем участке лесной тропы. Големы были гуманизированными гигантами, которые выглядели так, словно они были кучей камней. Они были опекунами-големами, которые защищали Академию. Эти големы, как правило, были простыми камнями на обочине дороги, которые стали частью декорации Академии и автоматически формировались в подозрительной ситуации, чтобы перехватить любых злоумышленников. Это была система, по которой они действовали. Тот факт, что големы, которые первоначально имели эту единственную цель, были собраны для защиты башни... Да, бинго! Значит, все было верно в конце концов. Глен хотел плакать. В любом случае, големы с трудом справлялись. Заметив приближение Глена, големы приготовились перехватить его, как будто все големы объединились с врагом. Именно это означает полное понимание системы внутренней безопасности Академии. Я так и думал, что это случится. Ты знаешь? Собрав всю свою решимость, Глен начал зачитывать заклинание. Багровый лев, наполненный яростью. Рев и гнев. Он первым нанес удар. Черная магия, пламенный взрыв. Глен бросил огненный шар, который сформировался в его левой руке, в големов. Огненный шар, который быстро двигался по изогнутой дуге, приземлился прямым ударом. В сопровождении взрывного звука огненный шар, пронзающий центр, взорвался, вызывая лесной пожар и сильный шторм. Голем, на которого приземлился огненный шар, был измельчен в пыль. Но... Ха! Эти ребята сильнее, чем я думал. И они очень тяжелые. Ах, как же это хлопотно! Все окружающие големы были слегка поверхностно сожжены, но никто из них не потерял равновесия, несмотря на сильный шторм, вспыхнувший от взрыва. Хотя прямой удар победил одного, изначально пламенный взрыв был магией, которая имела ограничение в расстоянии. В результате это заклинание использовало большое количество магической силы, пропорциональной своей силе. Если бы он использовал пламенный взрыв на каждого из этих големов, то запасы магической энергии Глена, вероятно, быстро достигли бы нуля. Что же мне теперь делать? Думай, Глен, что делать? Правильно. Если пламенный взрыв не будет работать, то я мог бы использовать молнию вспышку, чтобы пронзить их, как будто крошечный святой. Да как это вообще поможет? Я идиот. Тогда я должен просто использовать свой суперсамоуверенный луч вымирания. Но как будто я могу. Я уже использовал катализатор, и у меня недостаточной сил для его использования. Боже, что я должен сделать? Глен, который начал слегка паниковать, из-за своего нетерпения мысленно кричал, продолжая двигаться к големам. Расстояние между ним и големами постепенно уменьшалось. «Успокойся. Подумай. Мне нужно подумать. Успокойся и подумай. Должна же быть магия, которая позволяла бы разрешить эту ситуацию. Успокойся. Подумай. Фу, как будто у меня сейчас есть время на раздумья». Когда он это понял, он уже был лицом к лицу с големами. Големы, тело которых было в 2-3 раза больше, чем тело человека, стояли недалеко от Глена. Големы посмотрели на Глена, после чего вместе подняли кулаки и повернулись к нему. Их атаки были фатальными и мощными. Один из големов, который обладал достаточной силой для того, чтобы сравнять Глена с землей, начал идти на него. «Га! Ах, я уже не знаю! Я как-нибудь прорвусь!» Когда голем напал, Глен уклонился от кулаков, которые пришли сверху, и прыгнул в сторону, чтобы уклониться от другой руки спереди. Он скользнул по полу, чтобы избежать третьего удара со стороны. Не было времени на мелкие трюки. Поскольку порыв ветра, вызванный тяжелыми ударами, толкнул его, Глен ловко прошел через проход между големами. Единственное, что двигало телом Глена, это его тренировочное чувство интуиции и контролируемое дыхание. Крушение, крушение, крушение. Звук сокрушительных ударов и каменных кулаков, бьющихся об землю, прозвучал на всю Академию. Тротуар был вывернут наизнанку и образовал столб пыли. На базе Академии появились бескрайние кратеры. Каменные плиты и гравий, которые отлетали из-за ударов, посыпались на Глена со всех сторон. Один из каменных кулаков иногда достигал Глена и ломал ему кости. Тело Глена было полностью в крови и грязи. Но он не останавливался ни на шаг. Глен будто ходил по канату. Он столкнулся с армией големов, которые рухнули на него подобно цунами. Он протаскивался через проход между големами и продолжал пробиваться. «Ха!» Вход в башне был прямо перед ним. Однако оказалось, что расстояние бесконечно растягивается. А потом... «Ах, черт! После этого я, безусловно, попрошу Академию возместить ущерб за производственную травму! Черт возьми!» Глен, сопровождая щелчками и стуками от своего топота, поднимался по, казалось бы, бесконечной винтовой лестнице на телепортационную башню. И в этот решающий момент его тело отказалось слушать его требования. «Черт возьми! Почему это случилось со мной? Вот почему я не люблю работать!» После этого я собираюсь вернуться к своему прежнему образу жизни и жить, укрываясь от Церики. Если бы он продолжил произносить эти жалобные речи, его существование могло закончиться в любой момент. Случилось чудо. Глен сумел прорваться через толпу големов и успешно проникнул в телепортационную башню. Однако не только его старые раны вновь открылись. На его теле появились новые синяки и раны. Теплая кровь скользнула по каменным стенам башни, чтобы создать линию алого цвета. Наконец Глен подошел к краю тусклой винтовой лестницы. Перед ним стоял вестибюль самого высокого этажа. Комнаты, где было телепортационное образование. «Не двигайся!» Глен открыл дверь. Внутренняя часть комнаты была тускло освещена. «Я прибыл! Эй, ты же здесь, правда? Прекрати возиться, давай уже покончим с этим!» «Учитель? Это голос учителя?» Голос Люмии можно было услышать из темного угла комнаты. Слава богу, так вы в порядке. Если ты считаешь, что я в порядке, то тебе нужно обратиться к врачу. Глен быстро забежал в комнату. Его глаза постепенно начали привыкать к темноте. Наконец, из темноты появился худой мужчина, который выглядел лет на 20. Это был красивый молодой человек с гладкими волосами, освежающим и чистым лицом и синими глазами. Я его не узнаю. За то короткое время, пока я работаю преподавателем в этой академии, я его не встречал. Так что, похоже, в академии нет предателей. Значит, это ты стоишь за всем этим? Да, это так. Молодой человек равнодушно продолжил. Я хочу сказать, что иметь такое симпатичное лицо уже грех. А вы собираетесь добавить к этому еще несколько вещей? Даже добрый и милосердный? Глен Сенсей не стал бы поднимать этот вопрос. В качестве наказания я заставлю тебя отведать моего кулака. Приготовься! Как один из ваших коллег-учителей, я должен сказать, что нецелесообразно применять физическое насилие в качестве наказания. Глен убедился в настрое молодого человека. Что касается предварительно активированного объекта, такого как волшебные инструменты, его не было. У молодого человека не было никаких планов. Все, что он делал, это стоял на месте и смотрел на Глена. «Победит тот, кто атакует первым», – считал Глен. Он без колебания достал дурака. «Решено!» Хоть это и было неприятно, но он признавал, что его оригинальная магия «Мир дурака» была активирована. В результате, независимо от того, какую специальную технику этот человек имел в запасе, все это было бы бесполезно. Он не сможет ее активировать. «Позор тебе, но это моя Я победил». Однако молодой человек объявил о своей победе первым. «Что? Это злая шутка богов? Подумать только, в конце концов, это стало такой игрой». «Эй, что это значит?» «Честно говоря, я не волшебник, который подходит для битвы. Изначально я не смог бы победить тебя, несмотря ни на что. Тем не менее, из-за того, что вы активировали мир дурака, победа в моих руках». «Прекрати возиться и ответь мне! Какого черта ты...» Теперь, когда его глаза полностью приспособились, он смог понять ситуацию в комнате. Люмия была позади молодого человека. Она оказалась в ловушке магической формации. Ее способность использовать магию была запечатана. Формирование, на котором она была, было формированием телепортации, настройки которого уже были изменены и активированы. Похоже, что у формирования было ограничение по времени. После указанного времени любое существо, которое было на вершине, будет телепортировано в здание места назначения. Сияющие рунные буквы на формации неумолимо двигались к нулю. «Это отлично. Это все еще в пределах моих ожиданий». Проблемой был молодой человек. У его ног была магическая формация, похожая на ту, что была у Люмии. Однако по какой-то причине магическая силовая цель, линия света, проходила по земле и соединяла две формы. И затем, постигнув идентичность образования и прочитав этот язык, Глен был ошеломлен. Образование было ритуалом белой магии, жертвоприношением. «Ритуал обмена душами?» «Да». У молодого человека была спокойная улыбка. «Вскоре Люмия будет доставлена моим коллегам через телепортацию. Это действует как предохранитель для активации этой формации, связанной с моей душой. Поглощая мою душу, формация сформирует большое количество магической силы. Это разрушит всю эту академию путем взрыва. Поскольку моя душа, обладая высокой близостью к магии, несомненно проявит такую силу». «Что?» «Да, я бомба». «Что ты думаешь, ты делаешь? Ты ублюдок!» После слов молодого человека, который сказал это так, будто это данность, Глен не мог не содрогнуться. «Ты планировал умереть с самого начала?» «Да. Это смысл моего существования, в конце концов». Вдруг Люмия болезненно закричала. «Пожалуйста, остановите это! Хьюи-сенсей!» «Хьюи?» Это имя он слышал раньше. «Если я правильно помню, вы мой предшественник. Тот, который пропал. Так вот что случилось!» «Почему ты это делаешь, Хьюи-сенсей? Ты был таким уважаемым учителем, даже если ты не из тех людей, которые делают это». «Извини, Люмия-сан. Это позор, но я изначально был таким человеком». Хьюи, казалось бы, стыдясь, опустил взгляд и сказал. «Если член королевской семьи посещает эту академию, или родственник правительственного органа посещает эту академию, моя задача – убить их в суицидальном терроре. С этой целью человеческая бомба была помещена здесь в качестве помощника академии более 10 лет назад. Это я». «Ты шутишь? Ты готов нацелиться на кого-то, чье поступление в академию не может быть подтверждено?» Так обстоит дело». «Правильно, вы, ребята, мудрость исследовательского общества небес. Группа идиотов, которая всерьез будет делать подобное». Глен сказал это с ненавистью. «Ты прав. Если бы Люмия-сан не посещала эту академию, я бы продолжал свою свободную жизнь в качестве инструктора. Так что это действительно позор, что моя организация положила на нее глаз». «Ну и что? Люмия на самом деле леди из какой-то уважаемой семьи? Сенсей. Все нормально. Тебе не нужно ничего говорить. В конце концов, мне это не интересно. Ты всего лишь ты. Люмия, которая собиралась горько что-то сказать, была остановлена Гленом. Однако разве это не странно немного? Вы, ребята, пытаетесь похитить Люмию прямо сейчас. Разве ваша первоначальная цель не была убить? Это правда. Но обстоятельства поменялись, и уникальная характеристика Люмии Сан немного особенная. Высшее руководство моей организации проявляет большой интерес к Люмии Сан. Вот почему план был изменен в последний момент. И именно поэтому этот план выглядит довольно неряшливым и недоукомплектованным. Дополнительное условие уничтожения Академии состоит лишь в том, что это нанесет большой ущерб императорскому правительству в долгосрочной перспективе. Итак, этого достаточно для объяснения. Давайте начнем нашу главную тему, хорошо? Юноша Хьюи, словно испытывая Глена, посмотрел ему прямо в глаза. Если телепортационная формация захвата Люмии Сан будет развеяна, то моя самоуничтожающая формация тоже не активируется. Другими словами, это игра о том, можете ли вы развеять формирование телепортации в течение заданного времени. Кстати, вы, скорее всего, уже заметили это, но убить меня тоже не получится. Если вы убьете меня, то оба этих образования активируются автоматически. Как будто я попадусь на такую магическую ловушку начального уровня. Если бы вы не использовали мир дурака, то вы смогли бы развеять образование Люмии Сан со временем. Тем не менее, вы использовали мир дурака. В течение его эффективного периода вы не сможете работать над рассеиванием образования. В конце концов, вы можете начать только после того, как эффекты мира дурака закончатся. Это довольно большая потеря времени. Глен понял, что совершил большой просчет. Вот почему все, что он мог сделать, это подтвердить правила. Я не знаю, что ваше мастерство будет рассеивать магию, и я не знаю, как долго длится эффективный период вашего мира дураков. Однако, есть около 10 минут, прежде чем активируется формирование телепортации. Даже с моим опытом, если бы я начал рассеивать его сейчас, у меня едва было бы время, чтобы сэкономить. Вы находитесь на перекрестке. Зная, что у вас недостаточно времени, вы можете попытаться спасти Люмию Сан и других студентов и умереть в результате взрыва вместе. Или ты можешь оставить все и убежать. Под Академией есть большой лабиринт, и бег туда даст большой шанс пережить взрыв, если бы это был только ты. Правда, даже если бы он немедленно ушел, чтобы привести заложников студентов и Систину в подземный лабиринт, времени не хватило бы. Если бы он хотел спастись, то ему пришлось бы оставить их и бежать прямо в лабиринт самостоятельно. Однако этот вариант даже не приходил ему в голову. Глен поднял брови и закрыл глаза, не обращая внимания на пот, вытекающий из его лба. Он продолжал торжественно молчать. Было чрезвычайно неприятно, что его собственная оригинальная магия «Мир дурака» съедала время секунду за секундой. «Сенсей, пожалуйста, беги!» Люмия умоляла Глена. «Если все умрут, тогда, по крайней мере, ты один должен!» Глен продолжал молчать. Номер был достаточно тихим, чтобы можно было почувствовать сердцебиение его обитателей. «Сенсей, пожалуйста, я умоляю тебя!» Независимо от того, что сказала Люмия, Глен все еще не двигался. Несколько минут прошло, как будто это была вечность. В определенный момент Глен внезапно открыл глаза. Это был, когда эффект мира дурака закончился. Глен сразу же укусил большой палец правой руки и бросился к телепортационной формации, где сидела Люмия. «Ни единого следа колебаний! Как замечательно!» Игнорируя слова хвалы Хьюи, Глен внимательно посмотрел на формацию перед ним. Люмия в ловушке пятиступенчатой круглой формы. Если он не сможет пробиться через всех них, то Люмии не спастись. Огромное количество магической силы текло через формацию, и она также была оснащена схемами усиления магии. В результате было невозможно рассеять его, уравновешивая магическую силу, используя свою собственную через рассеять силу. В конце концов, единственный способ развеять – это разрушить состав самой магии. Он скандировал заклинание для черной магии – кровь катализировать. Обрабатывая свою капающую кровь магической силой, он создал простой магический катализатор. Поскольку Глен не мог выполнять контроль высокого уровня, который использовал магическую силу для написания слов, у него не было выбора, кроме как использовать свою собственную кровь, чтобы написать формирование «развеять» непосредственно поверх внешнего слоя формирования телепортации. Он сжал руку, чтобы кровь текла, и позволил ей идти по его руке и пальцам. Используя все 5 пальцев, он яростно продолжил писать. «Какая скорость! Вы уже сформировали маршрут и ментальный образ того, как развеять это в течение нескольких минут, ведущих до сих пор». Хьюи, впечатленный движениями руки Глена, начал бормотать про себя. Люмия, увидев Глена, который продолжал работать над рассеиванием образования в кровавом показе, отчаянно протестовала. «Сенсей, нет! Работать нет никакого времени!» «Заткнись и помолчи!» Однако Глен отказался от протестов Люмии и продолжал писать своей кровью. Затем, используя то, что осталось от его магической силы, Глен активировал ритуал рассеивания черной магии – Erase. Сопровождая металлический звук и порыв ветра, внешний первый слой разрушился в частицы света. «Далее идет второй слой. Я потратил около 1 минуты, чтобы зайти так далеко». «Сенсей, я умоляю тебя, пожалуйста, оставь меня и беги!» «Не будь эгоисткой, идиотка!» Сделав шаг вперед, Глен взревел, когда он перешел на второй слой. «Ты не одна. Это девушка Белая Кошка и другие студенты в Академии. Все еще много людей. Как я могу оставить все это позади и убежать?» Увидев второй слой, Глен оставил палец и стиснул зубы. «Ублюдок, формирование явно сложнее!» В принципе, это означало, что формирование станет более сложным, как он прогрессирует дальше. И трудность развеять его будет расти пропорционально. «Это был Хьюи! Я обязательно сильно тебя ударю, когда все это закончится!» «Я понимаю. Тогда я подготовлюсь к этому». Несмотря на оскорбительные высказывания, Глен продолжал без устали двигать пальцами. «Вы не можете, сенсей! Такими темпами сенсей будет... сенсей будет...» Люми посмотрела в сторону Глена, который работал над рассеиванием формирования, с нераздельным вниманием. Похоже, он сильно страдает от болезни, вызванной дефицитом маны. Ни жизнь, ни тепло не ощущались от цвета его кожи. Он уже был на грани смерти. «Если ты используешь магию, ты умрешь. «Ха, тогда Белая Кошка будет очень счастлива!» «Нет, почему? Никто не будет винить вас. Даже если вы убежите, вы знаете, ты не сделал ничего плохого!» «О боже, просто заткнись! Перестань отвлекать меня и помолчи!» «Причина, почему вы зашли так далеко? До того момента, когда вы ставите свою жизнь?» Он что-то вспомнил из вопроса Люмии. Глен продолжил работать, но молчал. «Я помню». «А?» «Пока мне не приснился этот странный сон, я все забыл. Причина, по которой я взирал на магию». Отметив последнее слово, Глен снова скандировал «стереть». Второй слой был успешно развеян. Разбитые осколки от разбитого пласта рассеялись в воздухе. Глен сделал еще один шаг, двинулся к третьему слою. И его вырвало кровью. «Сенсей!» Люмия воскликнула. Глен проигнорировал это и продолжал работать руками. «Ничего примечательного, просто какая-то детская штука. С летающим знаком в небе, со сценой, где маг справедливости побеждает короля демона и спасает принцессу. Была такая детская иллюстрированная книга, похожая на это, правда? Причина, по которой я научился магии, в том, что я действительно... действительно интересовался этим магом справедливости. Вы знаете?» «Книжка с картинками? Что? Может быть... маг из Мельгарии?» Губы Глена искривились в улыбке. «Ха-ха! Разве это не очень глупо? Ах, я был действительно глуп. Сколько лет моей жизни я бессмысленно потратил на такую сказку мечтательного ребенка? Я действительно потратил все впустую!» Глен, казалось, харкал бы кровью от этих мыслей. Хотя на самом деле Глен осознал все. «Но, в конце концов, я просто не смогу сдаться. Мои мечты давно разрушены. Маг справедливости в иллюстрированной книге. Огромная ложь. На самом деле мир магии наполнен кровью. Несмотря на это, я все еще не могу сдаться. Сколько бы времени ни прошло, я все равно не могу отказаться от этой никчемной фантазии быть магом справедливости». Глен с отвращением смотрел на формацию перед глазами. «Каким бы я был волшебником справедливости, если бы не смог никого спасти? Если я сейчас убегу, что должна значить моя жизнь? Отдать свою жизнь магу правосудия? Я знаю, что это бессмысленно, но я просто не хочу быть бесполезным!» «Сенсей!» «Так что держись на замке! Я делаю это не для тебя и не для студентов! Я эгоистично делаю это для себя и только для себя! У вас есть жалобы, черт возьми?» «Сделать это! Сделать это! Сделать это!» Глен отчаянно подавлял свое нетерпение, спокойно рисовал рассеивающую формацию, использовал магическую силу во всем своем теле, чтобы использовать стирать. Третий слой был успешно развеян. «Я сделал это!» Дух Глена был поднят этим результатом, и он прогрессировал быстрее, чем ожидал. Он не верил, что сможет зайти так далеко в 11-й час. Осталось 2 слоя. Глен триумфально прошел на 4-й. Вдруг внезапно пришло оно. Поскольку все шло так хорошо, Глен ничего не заметил. Глен почувствовал, как что-то в его теле раскалывается. В следующий момент Глен выплеснул большое количество крови. «Ке? Сенсей!» Увидев, как Глен рухнул на пол, Люмия закричала. «Один! А! О! Один! А!» Его тело не будет двигаться. Его пальцы не двигаются. Его сила быстро покинула его тело. И его сознание начало быстро угасать. Его концентрация уже была разрушена. Даже если бы он хотел продолжать рассеивать образование, ему бы не пришло в голову никаких решений. Что он делал, что он должен был делать. Все это отдавалось в его сознании, как будто оно было завуалировано туманным. Что случилось? Ощущение, будто он будет один и его время пришло. Если об этом подумать, то он уже давно превысил лимит. Сколько раз он подталкивал себя к тому, чтобы делать вещи, которые, несомненно, влияли бы так на его жизнь. И как только он это понял, все закончилось. Он не мог пошевелить ни одним пальцем. Это был конец. Глен ясно понял это. В таком состоянии он никак не мог наверстать упущенное. Я... действительно... не мог этого сделать. Ха-ха. Я вижу. Я думаю... это правда. Ха. Отчаяние, подобное тому, когда он осознал истинную природу волшебного мира, завладело сердцем Глена. К сожалению... Люми... Я... Он верил, что больше ничего не сможет сделать. Он понимал, что не сможет никого спасти. Несмотря на это, он не сдался. Независимо от прошлого или настоящего, это не изменилось. Неважно, насколько неприглядно, неважно, насколько бесполезно, в конце концов, единственное, что он не мог заставить себя сделать, это сдаться. Это уже не убеждение, не праведности. Это было просто упрямство Глена. Вот почему Глен, почти мертвый, был подтолкнут его незатронутой волей. Отчаянно пополз к четвертому слою. Это было тогда. «Поймать тебя!» Протянутые руки Люми едва коснулись щек Глена. «Потому что ты не сдал сенсея. Я смогла поймать тебя!» «Люмия!» «Сенсей, пожалуйста, возьми это!» Это было в тот момент. Внезапно Люмия начала светиться, и место, которого она коснулась, начало нагреваться. «Что?» Легкий ветерок раскачивал ее светящиеся волосы, а окружение было наполнено частицами света. Ее нежная улыбка, направленная на Глена, сделала ее похожим на ангела. Затем, в следующий момент, после какого-то звука, в теле Глена текло огромное количество магической силы. Боль, которая доминировала в его теле на мгновение раньше, исчезла, как будто это была дрожь, и его чувства, казалось, обострились. Он никогда раньше такого не испытывал. Его тело разогрелось, как будто его поглотило пламя. Затем от этой жары пришло подавляющее чувство всемогущества. Вот! Его разум и его тело были восстановлены. Его тело, линия которого была перерезана, снова начала двигаться. Он не чувствовал никакой магии, которую использовала Люмия. Во-первых, ее способность использовать магию была запечатана. Если это так, то этому чуду было только одно объяснение. Сверхъестественность. В крайне редких случаях были люди, которые обладали особыми способностями, которые могли рождать чудеса, не полагаясь на силу магии. Тем не менее, они считались реинкарнацией дьявола, и были жертвами такой бессмысленной веры даже сегодня. Были даже фанатичные группы, которые существовали ради того, чтобы выследить их. «Люмия, ты... может быть, ты... что ты сверхъестественная?» Кроме того, он слышал слухи об этом прежде. При прямом контакте со своей целью, они могут использовать свою волю, чтобы усилить свою магическую силу в 10 или более раз. Сильнейшие в мире схемы усиления живой магии. Усилители эмоций. Люди, которые обладали чрезвычайными способностями, которые в одиночку могли сокрушать сложные магические ритуалы, которые применяли десятки или сотни шагов. О! О! Глен с силой откинул свое выцветшее сознание, яростно ругал свое ранее забитое сердце и вернулся, чтобы рисовать образование. На скорости, которая пугала, он завершил структуру диспел-формации и скандировал магию для стирания. Как будто это было дано, четвертый слой был успешно развеян. Затем телепортация засияла, и начали издаваться звуки, которые предсказывали ее активацию. Последовательность передачи началась. Сенсей! Черт, черт, черт, черт! Надо сделать это! Меня даже не волнует, умру ли я после этого! Используя магическую силу до степени износа мозга и органов, двигая пальцем до степени дробления мышц, позволяя своей крови течь, как будто он пытался высушить свое тело, Глен вошел в окончательный рывок. Сделать это! Завершив последнее слово, Глен сразу же начал кричать. Затем последовала тишина. Свет, ветер, звук. Все они исчезли, как гнусный мираж. Время, указанное на телепортационной формации, достигло нуля. При этом образование было полностью развеяно. «Сенсей!» Люмия была здесь. «Ха! Ха! Ха! Ха!» В тишине, которая твердила о конце всего, можно было услышать только напряженные вдохи Глена. «Это моя потеря». Нарушив тишину, Хьюи вздохнул. «Как странно. Даже если план провалился, Я не смогу помочь, но чувствую облегчение. Хм, так ты боялся умереть? Нет, это так, но... Я полагаю, что я счастлив, что студенты остались невредимыми. Это то, что я думаю. И? Есть что-нибудь еще, что ты хочешь сказать? Только одно. Что это такое? По настоянию Глена Хьюи озвучил свои внутренние проблемы. Что именно я должен был сделать? Должен ли я умереть, как приказывает мне организация? Или я должен умереть, бросив вызов организации? Даже на этом этапе я все еще не могу найти ответ. Откуда мне знать? Разве это не ваша вина, что вы не выбрали свой собственный путь и следуете тому, что организация сказала вам делать? Выбрать свой собственный путь? Так ли это? Я имею в виду, что ты должен убираться после своих собственных беспорядков, ублюдок. Хотя я сочувствую вашим обстоятельствам. Не вините во всем, что вы сделали организацию. Как жестоко. Но... Ну... Я полагаю, что это так, как ты говоришь. Было бы здорово, если бы я встретил тебя раньше. Прямо сейчас я не могу не чувствовать себя немного уполномоченным. Это так? Ну, сожми зубы, ладно? Глен взмахнул рукой вперед и безжалостно ударил Хьюи по щеке. Силы было достаточно, чтобы отправить Хьюи в полет. Он несколько раз перевернулся на полу и потерял сознание. Ох, моя... Затем с шатким плавающим чувством тело Глена начало падать на землю. После последнего взгляда его сознание угасло. «Ваши мечты не бессмысленны, вы знаете?» Лежа в кромешной темноте, он услышал чей-то голос. «Я действительно не знаю». «Это правда, что ваша мечта, возможно, оказалась в другом виде и форме, чем вы ожидали, но я уверена, что ваша мечта спасла много людей». «Я даже не знаю, чей это голос, но мне кажется, что я знаю». «Я одна из многих, кого вы спасли. Хотя я чувствую себя довольно одиноко. Это не поможет тому, что вы не помните меня. Тем не менее, я 3 года назад с момента нашей встречи обожала тебя». «Что-то приближается к моему лицу. Я чувствую сладкий аромат. Я чувствую мягкое тепло и нежное прикосновение к лбу. Я думаю... Как я и думал. Я не понимаю. Я не понимаю». «Сенсей, спасибо». Эпилог. Причина, по которой я стал преподавателем магии, хоть и был безработным. Инцидент с попыткой самоподрыва в Имперской магической академии Альзана. Благодаря усилиям одного временного преподавателя магии, худшего сценария удалось избежать. Поскольку в случившееся была вовлечена некая вражеская организация, то чтобы предотвратить общественные беспорядки, весь инцидент был быстро замят. А ущерб, нанесенный инфраструктуре академии, публично объявили результатом неудачного магического эксперимента. С другой стороны, маги имперского корпуса использовали имеющиеся в их распоряжении ресурсы для контроля потока информации. И в результате только ограниченный круг преподавателей и профессоров, а также вовлеченные стороны, знали об инциденте. Конечно, не все детали произошедшего удалось утаить. Участниками инцидента оказались маг-убийца, который когда-то действовал за кулисами в качестве личного меча императрицы. Брошенная принцесса, которая, как поговаривали, являлась реинкарнацией дьявола, и которая уже должна была быть мертва, так же, как и душа предположительно мертвого преподавателя. Такие слухи, происхождение которых было неизвестно, распространились по всей Академии. Однако люди – существа, которым свойственно уставать от однообразия, поэтому через месяц слухи начали утихать. Одна из вовлеченных в инцидент студентов, Люмия Тингель, по неизвестным причинам взяла отпуск. Однако через некоторое время вернулась в Академию. Если бы кто-нибудь вышел на улицу рано утром, то увидел бы, как она весело идет в школу вместе с сереброволосой девушкой. В конце концов, в Академии ничего не изменилось, и вернулись мирные и однообразные дни. Затем... Ну ладно, я не думаю, что Люмия была принцессой Люмианой, которая предположительно умерла 3 года назад от болезни. В ясный день после обеда, когда Глен, уже более невременный преподаватель Имперской магической академии Альзана, шел по коридорам Академии, он вспомнил инцидент месячной давности. После этого происшествия Глен и Систина, которым приписывали его разрешение, были тайно вызваны на аудиенцию к высшему руководству имперского правительства, где им сообщили об истинной личности Люмии. В результате различных политических интриг вокруг Люмии, которая являлась сверхъестественным существом, она была изгнана из королевской семьи. Более того, ради будущего империи не оставалось ничего, кроме как держать личность Люмии в секрете. Таким образом, Глену и Систине, осведомленным об имеющемся порядке вещей, было предложено сотрудничество с целью сохранения тайны о настоящей личности Люмии. Блин, они просто подкидывают мне дополнительные хлопоты. Впрочем, на самом деле ничего не изменилось. Независимо от того, принцесса она или сверхъестественное существо, Люмия – это просто Люмия. Что же касается Систины, то хотя она и узнала об истинной личности Люмии, ее отношение к ней нисколько не изменилось. Даже сейчас они обе ладят, как и прежде. Но, ну я полагаю, что все так, как есть. Фух. Все вернулось на круги своя, поскольку Глен рассматривал подобные вещи в беззаботной манере. Однако это, безусловно, довольно удивительно. Внезапно у него за спиной раздался голос. «Я думала, что после этого случая ты решишь больше никогда не иметь ничего общего с магией». В ответ Глен обернулся. Там стояла Серика, которая, похоже, пребывала в хорошем настроении. «А? И что это должно означать? Ты хочешь сказать, что не возражаешь, если я предложу сидеть у тебя на шее?» Ответил Глен в раздраженной манере. «Ха-ха, идиот, не забегай вперед». Несмотря на резкий тон, Серика выглядела счастливой и в то же время одинокой. «Но в самом деле, что на тебя нашло? Это было выше моих самых смелых фантазий, что ты сам решил, что хочешь быть преподавателем. В конце концов, это случилось совсем недавно». Серика взглянула на мантию Глена, на которой красовалась эмблема совы. Символ официального преподавателя этой академии. Ни одна из его рук не была сейчас в рукавах мантии. Хотя такая неряшливая манера одеваться подходила Глену. Это само по себе было проблемой. В ответ на вопрос Серики, Глен в слегка изменяющейся манере покачал головой. «Человек из того инцидента, Хьюи, не так ли? Я не думаю, что его проблема действительно сильно отличается от моей. Идти на поводу у обстоятельств, сваливать все на обстоятельства, и ни разу не задуматься о том, что можно было бы изменить. Ну, в любом случае, я не хочу сваливать на магию все неудачи в моей жизни. И, возможно, мне следует жить, заглядывая немного в будущее». К тому же, когда Глен собирался что-то сказать... «Ах, учитель! Блин, учитель!» Заметив Глена, две знакомые студентки побежали к нему по коридору. Глен посмотрел на них с кривой усмешкой, развел руками и пожал плечами. «Я хочу это увидеть. Я хочу увидеть, что с ними станет в будущем. И для меня это само по себе является достаточной причиной, чтобы продолжать оставаться преподавателем магии. Но разве это не хороший способ убить время?» Услышав это, Серика изобразила теплую улыбку, похожую на улыбку матери, заботящейся о своем ребенке. «Я понимаю. Тогда работаю усердно, ладно?» «Ну, насколько меня хватит!» Они обменялись короткими улыбками. И тут вмешалась Систина, девушка с серебряными волосами. «Эй, учитель, мне нужно поговорить с вами прямо сейчас!» «В чем дело, белая кошка? Снова будешь читать мне нотации? Ты, видимо, просто не устаешь от этого! Эй, может быть, тебе интересно читать другим лекции? Как я уже говорил, если будешь продолжать в том же духе, у тебя вырастет еще больше седых волос!» «Как я вам уже говорила, это не седые, а серебристые волосы! Ах, блин! Кстати, о занятиях по алхимии. Что это вообще было? Учитель, о чем именно вы думали?» «О-хо-хо! Ты говоришь о том, как мы использовали техники трансформации на упорядоченных элементах низкого уровня с целью создать метод преобразования чего-то во что-то другое, очень похожее на золото. Я объяснил недостаточно ясно какие-то шаги?» «Дело не в этом. Проблема в том, что было после этого». «А, ты о методе продажи фальшивого золота глупым безнравственным торговцам? Не переживай, этот метод абсолютно рабочий. Честно говоря, когда я был еще студентом, я использовал этот метод, чтобы получать некоторые дополнительные изменения». «Это неправильно! Точнее, неправильно в другом смысле, но в любом случае это неправильно. Это большая проблема. Я к тому, разве это не преступление? Это практически прямой вызов всему, что прописано в 23-й строке Кодекса магов. Как вы можете учить этому своих учеников?» «Дуреха! Так в чем же проблема? Делать золото из ничего? Или по сути превращать гальку с обочины дороги в золотую монету? А разве не в этом суть алхимии?» «Ну, может это и так, но проблема не в этом. А-а-а, да перестаньте уже!» Затем, словно прикрывая Глена, заговорила светловолосая девушка Люмия. «Мы, ну, систем. Я уверена, что учитель просто пошутил, чтобы развеселить всех в классе. Правда ведь, учитель?» «А? А, ага, так и есть». «Что бы означала эта неестественная пауза?» Как я и думал, Люмия действительно хорошо меня понимает. Знаете ли, учитель действительно счастлив». Глен элегантно проигнорировал замечание Систины и заставил себя прослезиться от благодарности. «А, кстати, об этом. Люмия, спасибо, что ранее помогла мне разложить инструменты после нашей лабораторной по алхимии. Ты мне действительно очень помогла». «Хи-хи, всегда пожалуйста». Словно хваля ее, Глен похлопал Люмию по голове. И Люмия всем сердцем приняла это. Уставившись на них, Систина сжала кулаки, а ее плечи задрожали от презрения. Если повнимательнее присмотреться, то можно было даже заметить, как на лбу у нее вздулись вены. «Ага, если бы только белая кошечка могла быть такой же милой, как Люмия». «Учитель, это не так. Может, вы не знали, но у Систи тоже есть милые стороны. На самом деле, прямо сейчас, чтобы поблагодарить учителя, За то, что он тогда спас ее. Она... Вах! Эй, прекратим! Прекратим! Лицо Сестины по какой-то причине покраснело, и она поспешно закрыла Люмии рот. Зачем ты говоришь об этом именно ему? Ха-ха-ха, Систем, я это к тому, что если оставлю все как есть, твои планы никогда не сработают, потому что ты слишком смущена, чтобы сделать это. Даже несмотря на то, что мама прошла через все трудности, чтобы обучить и попрактиковаться с тобой. Люмия слегка высунула язык и показала озорную улыбку. Нет, у меня были другие причины делать это. Я просто почувствовала, что для меня как девушки это необходимый навык. Систина тупо уставилась вдаль и привелась накручивать на палец свои длинные волосы. Похоже, она недавно порезала палец, потому что сейчас он был перевязан бинтом. Я понятия не имею, что ты там задумала. Но мое мнение о тебе нисколько не изменилось, понятно? Люмия милая, а ты нахальная. Вот и все. В ответ на бестактное заявление Глена Систина наконец огрызнулась. Это другая тема, но мой отец чиновник в Министерстве магии. И будучи инспектором магии, отвечает за поток всех связанных с ней товаров в филиале Фиджета. А? К чему все это ты так внезапно? Кстати, учитель, вы в курсе, что записи о сделках с золотом хранятся около 10 лет? А? Если это так? Ну, я могу попросить отца тщательно расследовать мошеннические операции с золотом, подпадающие под определенные условия. Понимаете? Систина широко улыбнулась. С другой стороны, на лбу Глена выступил пот. А... Нет. А... Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня. Хм. Систина отпихнула руку Глена, вцепившегося в нее, и повернулась, чтобы уйти. Пойдем, Люмия. Эй, погоди! Пожалуйста, подожди! Я приношу свои глубочайшие извинения. Мне крайне жаль, я просто увлекся на мгновение. Умолкни, идиот. Просто оставайся в тюрьме и наслаждайся ужасной едой, пока будешь там. Нет! Шум захватил весь коридор. В последнее время это стало чем-то обыденным. Настолько, что это уже считалось одной из многих отличительных черт Академии. «Боже мой, какая шумная компания. Должно быть приятно быть молодым». Криво улыбнувшись, несколько удивленная Сырика наблюдала за развитием событий. «Похоже, ты уже в порядке. Ну, думаю, он действительно чувствует себя немного одиноким». Несмотря на жалкий вид любимого ученика, склоняющегося перед ученицей, Сырика удовлетворенно пробормотала что-то себе под нос и уставилась в окно. Под ясным голубым небом стоял вечный замок, сияющий ослепительным солнечным светом. «Все ли знают сказку под названием Макмилгариуса?» Какая-то дама вдруг что-то пробормотала, ни к кому конкретно не обращаясь. Наверное. В парящем замке, являющемся по сути большой сценой, маг справедливости победил злого правителя демонов и спас принцессу. Это просто история для детей. Люди этой страны, вероятно, слышали ее раз или два, как детскую колыбельную, верно? С легким хлопком леди закрыла книгу, которую держала в руках. Называлась она Макмилгариуса. Но вокруг этой истории есть несколько занимательных фактов. Например, дама перевела взгляд на карту мира, висящую перед ней на стене. «Соседняя страна, королевство Ризалия. Там, правящая королевством церковь Святой Элизариетты, объявила мага Милгариуса запрещенным текстом и сожгла все его найденные копии, поговаривая также, что его автор был объявлен еретиком и в наказание сожжен на костре». Дама печально вздохнула. «Это довольно странно, не находите? Хотя это всего лишь детская сказка, она вызвала такую бурную реакцию целого народа». Дама молча вышла на балкон своей комнаты. Еще одна странная деталь заключается в том, что в этой стране когда-то было огромное количество магов, посвятивших себя исследованиям, чтобы раскрыть тайны этой великой сцены, то есть замка, парящего в небесах Фиджета. Но однажды многие из них таинственно и бесследно исчезали или умирали, неестественной смертью. Конечно, такая участь постигла не всех магов. Однако, это довольно необычно с точки зрения анализа подобного события. Был ли такой результат? Простым совпадением. Под ясным небом легкий ветерок колыхал длинные волосы леди. С балкона она могла видеть все улицы Орландо, столицы империи Альзана. И в далекой-далекой дали она видела крошечный силуэт призрачного замка, парящего в небе над Фиджетом. А теперь, что касается замка, парящего над Фиджетом. Небесного замка Милгариуса. Интересно, что же это в действительности такое? Как и ранняя императрица империи Альзана, Алисия VII. Задала этот риторический вопрос, никому конкретному не обращаясь. Комментарий исполнителя. Хроники Акаши худшего преподавателя магии, а в частности первый том данной книги, выдался для меня весьма спонтанно. Узнал я о нем весьма неожиданно, вообще о существовании данного ранобэ, но поступило оно ко мне в плане заказа от донатера под именем Вильям. Конечно, я ему очень благодарен за, по крайней мере, то, что он намекнул мне на то, что есть ранобэ по данному произведению, Если быть честным, то изначально я был знаком только с аниме-адаптацией данного произведения и даже не знал, как я уже говорил ранее, о существовании ранобэ по данной вселенной. Но благодаря заказу Вильяма я смог озвучить первый том данного ранобэ. И сейчас хочу сказать немного о том, чем он отличается, возможно, от аниме и чем конкретно меня он зацепил или же наоборот огорчил. Самое то, что больше всего бросается мне в глаза, так это то, что здесь гораздо больше описано деталей. То есть самые мелкие фразы, диалоги, они растянуты гораздо больше, нежели показано это в аниме. Отсюда мы узнаем немного больше деталей, но порой это начинало наскучивать. Потому что, как я считаю, определенно в аниме некоторые вещи, благодаря своей динамичности, выигрывали на фоне ранобэ, что было сделано определенно неплохо. Ну а также, конечно же, большое количество деталей дает большее познание о мире, вселенной, ну и в целом о персонажах также точно. Например, я здесь больше узнал о непосредственно самой магии, то, как она представляется в этом мире. В аниме это показано достаточно посредственным. Ну а также про сам замок Милгариус, парящий в небесах. Ну и, наверное, еще немного больше о самом Глене. Например, здесь сказка более подробно описывается, ну и вообще о его прошлом говорится чуть-чуть более подробно. Некоторые сцены, конечно же, были изменены, но они были совершенно несущественны. Некоторые были даже изменены в более реалистичную сторону. Например, возьмем одну из последних сцен. Это то, что Глен очнулся уже на больничной койке, где Систина его лечила. На самом деле, представить себе тяжело, когда Систина уже после тяжелого изматывающего боя, да еще и ни одного, уже с магической недостаточностью, возьмет на себя достаточно взрослого мужика и донесет его до медпункта, где еще и продолжит его после этого лечить. Весьма бредовая идея, и именно поэтому в аниме решили от нее избавиться, ну, как мне кажется, и решили оставить их прямо там, в коридоре, где они боролись. Ну, а, например, последующую сцену, где Глен сражался, ну, в кавычках, сражался с големами, ее вообще упустили в аниме и совершенно не показывали. В принципе, она никакой смысловой нагрузки в себе особо и не несла. Просто дополнительный материал, который имеет место быть. В принципе, для меня, как человека, уже смотрящего аниме, я ничего прям реально нового для себя не узнал, но в принципе данную книгу было по крайней мере достаточно приятно читать. Это хорошо, когда ты читаешь не через силу. Надеюсь, тем, кто слушал, было также интересно. Потому что, насколько по моему опыту я знаю, переслушивать книгу аниме, по которой ты уже когда-то смотрел, гораздо проще и интереснее, нежели, например, как я уже понял, читать. Думаю, что мне добавить больше здесь особо нечего. Я лишь еще раз поблагодарю Вильяма за его заказ на данную книгу. Ну и скажу, пожалуй, то, что, к сожалению, у меня нет возможности продолжать данную книгу на полностью бесплатной основе. Сборы я открывать на нее также не хочу, потому что она не является моим основным проектом. Ну а для заказов я, конечно же, всегда открыт. Если у кого-то есть возможность и желание продолжить данную серию, то в любой момент можете написать мне в личку, и там мы этот момент обсудим. Что касается того, будет ли данная книга появляться, второй том данной книги появляться в голосованиях на бесплатную озвучку, то я думаю, что вполне возможно да. И у вас, возможно, даже появится возможность абсолютно бесплатно для себя повлиять на продолжение данной книги. Ну а если такая возможность у меня и у вас представится, то все, конечно, новости и непосредственно само голосование будет проходить в моем телеграм-канале. Ну а если кто-то хочет получать информацию в другой группе, то также есть и группа ВКонтакте. Но все необходимые ссылки, конечно же, указаны в описании. Ну а если кто-то хочет пообщаться со мной лично, то также можете переходить в любую из моих соцсетей или даже обращаться на почту. Я в целом везде открыт для предложений. Думаю, что мне больше теперь уже добавить и нечего. Я лишь скажу, что данная книга действительно хороша, написана весьма интересно, и, я думаю, особенно для первого ознакомления, для тех, кто не смотрел аниме, будет достаточно неплохо начать именно с ранобэ, потому что я буду действительно за вас рад. Вы узнаете достаточно немало деталей, и потом радостные, и даже немного с предвкушением, наверное, пойдете и посмотрите весьма неплохо нарисованное и качественное аниме, которое к тому же и ушло на два тома дальше. Возможно, вы даже загоритесь идеей и решите поддержать меня в продолжении озвучки данной книги. Поэтому это плюс как и для меня, так и для вас. В общем, думаю, что мне стоит закончить на этом мое вещание. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец первого тома. Читал Белфаст.